Утром я спала долго, послав накануне сообщение Нателле Васильевне, что у нас с мамой ЧП, квартиру вскрыли. Нателла замучает, конечно, меня вопросами, зато доведет до главного редактора информацию в сильно преувеличенном виде. Я выползла из своей комнаты только после 10. Мама была в ванной, так что я сполоснула лицо на кухне и хотела было сварить кофе, но на кухне было так противно находиться, что я махнула на кофе рукой. В прихожей заливался стационарный телефон, и я нехотя взяла трубку, думая, что это беспокоит из редакции. «Да». Не слишком любезно рявкнула я. «Слушаю». «Мне нужна Вера Анатольевна Вороновская», — услышала я холодный женский голос. «Это я?» Я мигом присмирела. «Из полиции, что ли?» «Это, говорят, из нотариальной конторы», — сказала женщина. «Вы должны подъехать к нам, чтобы продлить доверенность». «Какую доверенность?» «Ничего не понимаю». Мне не понравилось слово «должны». Вечно я кому-то что-то должна. Мне, небось, никто ничего не должен, а и должен, то не отдаст. Скажу сразу, обычно я никогда не вступаю в пререкания с людьми, которые разговаривают со мной официально, да и случаев таких в моей жизни было немного. Раньше я даже теток из регистратуры в поликлинике боялась. «Генеральная доверенность на ведение всех дел», — пояснила женщина, убавив холода в голосе. «Какую вы давали своей... Вороновской Алле Дмитриевне?» «И что?» «А то, что срок действия доверенности истек. Но раньше...» Я вспомнила, как подписывала какие-то бумаги, которые приносила мама. С самого начала она занималась всеми деловыми вопросами, говорила, что ничего там сложного нет, она сама разберется. «Дело в том, что нотариус Семиярова отошла от дел», — объяснила женщина. «Теперь дела принял новый нотариус, Шестопалов. Так что вам следует как можно скорее продлить доверенность, и сделать это вы можете, только явившись лично в контору. Можете подъехать сегодня к 11 часам». «А какой адрес?» «Вы что, никогда не были у нотариуса Семияровой?» В голосе снова прорезался холод. «Колокольный переулок, дом 8А. И паспорт не забудьте». «Хорошо, буду». «Кто это был?» Я не заметила, что мама вышла из ванной. «От нотариуса звонили». Вздохнула я. «Вот теперь переться еще туда, к ним». «Зачем?» Мама сказала это голосом резким, как удар хлыста. «Насчет доверенности она просрочена». «Но я же обо всем договорилась с Мариной Михайловной». «Если ты говоришь о Семияровой, то она на пенсию ушла. Теперь там кто-то другой, так что дела в порядок приводит». «Ладно, съезжу, раз надо». «Черт знает что!» Мама схватилась за собственный мобильник и нажимала уже кнопки, причем руки у нее дрожали. «Алло, алло!» – закричала она. «Это Марина Михайловна?» «Да, я. И что?» Она слушала, отвернувшись, и я решила уже зайти в ванную, поскольку время здорово поджимало. «Сволочь!» Мама выронила телефон. «Сказала, чтобы я больше ей не звонила. Она, видите ли, больше делами не занимается». «Да ладно тебе. Съезжу туда, раз у них порядки изменились». Я взялась за ручку двери, но мама как-то странно замолчала. Я взглянула на нее. Лицо у матери было бледнее снега, глаза расширились и начали закатываться. Она часто задышала, схватилась за сердце и начала медленно сползать по стене. «Мама, что с тобой?» Я бросилась к ней, подхватила ее, поддержала и усадила в гостиной на диван, потом уложила. «Что с тобой?» «Мне что-то плохо. Сердце, наверное». Прежде мама никогда не жаловалась на сердце, но все когда-то случается в первый раз. Я устроила ее поудобнее, подложила ей под голову подушку. «У тебя есть какое-нибудь лекарство?» «Есть корвалол на кухне, в шкафчике. Накапай мне 30 капель». Я сбегала на кухню, нашла темный пузырек корвалола, накапала в стакан, принесла маме. Она выпила немного, пролив, поморщилась, отвела стакан рукой. «Ну как, тебе лучше?» «Нет. Наверное, нужно вызвать неотложку». Я не на шутку перепугалась. Мне никогда не приходилось вызывать скорую или неотложку. Раньше с мамой такого никогда не бывало. Нашла номер телефона, позвонила, описала симптомы. Дежурная выслушала меня так, будто я хочу чего-то немыслимого. Но в итоге все же нехотя проговорила. «Ждите врача». «Долго?» «Как удастся, вызовов очень много». «Но маме очень плохо. Пожалуйста, скорее». Меня не слушали, из трубки уже неслись короткие гудки. Я перевела взгляд на маму. И в этот момент мне показалось, что в ее взгляде нет слабости и страдания больного человека. Показалось, что мать из-под тишка следит за мной, как хитрая и расчетливая кошка следит за перепуганной мышью. Да нет, конечно, показалось. Ее глаза не выражали ничего, кроме страха и страдания. «Что они сказали?» – пролепетала она слабым, прерывающимся голосом. «Врач будет», – ответила я обнадеживающе. Обязательно. Потерпи. Как ты?» «Ничего», — едва слышно выдохнула она. «Тебе, наверное, нужно куда-то идти?» «Так ты иди, не думай обо мне». И она полузакрыла глаза. «Хорошенькое дело. Тебе так плохо, а я куда-то уйду? За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, я останусь с тобой. Может быть, тебя увезут в больницу, так я поеду с тобой». И снова на какую-то долю секунды мне показалось, что в маминых глазах промелькнуло торжество. Да нет, не может быть. Конечно, это показалось от плохого освещения. Я села рядом с ней на стул, взяла ее за руку. «Ну как, тебе не лучше?» «Лучше». Выдохнула она, но в ее голосе, во взгляде, в самом лице по-прежнему было страдание. Я не привыкла иметь дело с больными и не знала, как себя вести и что говорить. Говорила уже, что не знала своих бабушек и дедушек, а отец умер в одночасье прямо у себя в кабинете. «Может, ты поспишь?» «Нет, спасибо, я не хочу спать. Ты занимайся своими делами, не обращай на меня внимания». Тем не менее, она прикрыла глаза. Я взяла какую-то книгу. Даже не знаю, какую, просто водила глазами по строчкам, не понимая ни слова. Через несколько минут не выдержала, взглянула на мать и снова перехватила ее взгляд, пристальный, внимательный, расчетливый. Но нет, не может быть, это мне снова показалось. Ее глаза были закрыты, кажется, она дремала, но при этом дышала тяжело, неровно, прерывисто. Прошло полчаса, 40 минут. Врач все не ехал. Я взглянула на часы. «Меня ведь ждет нотариус. Да ладно, вряд ли там что-то такое уж важное. Тут у меня больная мать, ей совсем плохо, все остальное не имеет значения». Наконец, в дверь позвонили. Я открыла. В квартиру вошел большой, полный краснолицый мужчина с обвислыми рыжими усами, чем-то похожий на моржа, в белом халате, излучающий бодрость и оптимизм. Спросил, где ванная, вымыл руки, прошел к маме. «Ну-с, что тут у нас?» «Маме вдруг стало плохо», — проговорила я озабоченно. «А я не вас спрашиваю». Он измерил мамино давление, достал стетоскоп, внимательно прослушал сердце, проверил пульс. Заглянул в глаза, сделал еще много каких-то непонятных вещей. Под конец заметно помрачнел, с неудовольствием взглянул на маму. «Доктор, что с ней? Плохо?» — спросила я испуганно. «Нужно ехать в больницу?» «Еще чего, в больницу». Он фыркнул, как морж. «Больницы и так переполнены, если туда еще возить здоровых людей. У меня очень много вызовов, а я тут впустую потратил время. Ваша мама здорова, как... Не будем уточнять. Давление и наполнение пульса просто эталонные. Не у всякого космонавта такое». «Вы уверены?» «Девушка». Он взглянул на меня укоризненно. «Если бы вы знали, сколько людей я осматриваю каждый день. Уж если я в чем-то уверен, можете не сомневаться». Но она едва не потеряла сознание. «Ну, такое бывает иногда от эмоционального перенапряжения, от какой-нибудь неожиданности. Раньше в таких случаях ставили диагноз вегетососудистая дистония, но сейчас считается, что это выдуманная болезнь. Ей нужно какое-нибудь лекарство? Можно крепкого чая выпить, а так я не вижу никакой патологии. Я здесь не нужен». Он встал и вышел из квартиры. Я взглянула на маму. Теперь она и правда выглядела гораздо лучше, порозовела, но в глазах было какое-то странное выражение. «Он только что прямо не сказал, что я симулирую», — проговорила она наконец. «Но, мама, ты сейчас и правда лучше выглядишь. Если так, то я, пожалуй, пойду». Она быстро взглянула на стенные часы, потом снова на меня. «Нет, посиди со мной еще немного. Еще полчасика». «Ну, конечно, если ты хочешь», — протянула я. «Хотя ладно. Ты и так потеряла из-за меня столько времени. Иди, иди, я тут прекрасно обойдусь». Меня уже утомили эти перепады настроения. Маме явно было лучше, и я решила, что ничем больше не могу ей помочь. «Позавтракать не успею, так хоть бы душ принять». «Ну все, мам, я пошла», — крикнула я в спальню. Ответ был неразборчив, но я все же сделала вывод, что маме явно лучше. Я взялась за ручку двери и бросила взгляд на бра в прихожей. И, повинуясь какому-то импульсу, достала из плафона кольцо и спрятала его в карман. Сама не знаю, что на меня нашло. Как только Вера вышла из квартиры, ее мать вскочила с дивана, нашла свой телефон и кому-то позвонила. Едва услышав ответ, она понизила голос и проговорила. «Не повторяй, не переспрашивай. Сделаешь сейчас вот что». Выйдя на улицу, я снова взглянула на часы. Была 10:30. Я вспомнила, что на 11 меня вызвал нотариус. Интересно, зачем? Стоило бы пойти к нему только для того, чтобы это узнать, но вот успею ли я. Тут как раз рядом со мной остановился автобус. Я прочла на нем маршрут и увидела, что он проходит через Колокольный переулок. Именно там находится контора нотариуса. Значит, я еще могу успеть к 11. Я в последний момент успела вскочить в автобус и через 20 минут уже шла по Колокольному переулку. До назначенного времени оставалось 10 минут. Отлично, если я и опоздаю, то ненамного. Я нашла дом номер 8. Слева от него был 6-й, справа, как и следовало ожидать, 10-й. Дома номер 8А не было. Но та женщина, которая мне звонила, четко повторила адрес. Я остановилась, огляделась по сторонам, увидела подворотню, закрытую железными воротами. В воротах имелась калитка с кодовым замком, на этой калитке какой-то доброход написал мелом. «Дом 8А». Именно тот дом, который я ищу. Тут же помельче был написан код замка. 478. Надо же, какая предусмотрительность. Ну да, наверное, этот дом часто ищут клиенты нотариуса, вот для них и написали и номер дома, и код, чтобы не беспокоили каждый раз звонками. Я нажала 3 цифры на табло, замок щелкнул, и калитка послушно открылась. Я вошла внутрь и оказалась в типичном питерском дворе. Голая асфальтовая площадка, мусорные баки, пара ржавеющих машин и несколько подъездов. И никаких признаков нотариальной конторы. Неподалеку от меня стояла здоровенная тетка в синем сатиновом халате с закатанными рукавами. На левой руке была татуировка. Готическими буквами было написано «Смерть диетам». Оно и видно. Тетка взглянула на меня с интересом и спросила. «Девушка, ты не нотариуса ищешь?» «Да, как вы угадали. А тут больше нечего искать. Пойдем, я тебе покажу, а то сама ты не найдешь». Я поблагодарила ее и послушно последовала в глубину двора. Там была подворотня, точнее, арка, выходящая то ли в следующий двор, то ли на улицу. И в этой арке стоял синий грузовой пикап с открытой задней дверью. Я остановилась перед этим пикапом. «Куда теперь?» «А вот как раз сюда». Я не успела опомниться, как тетка подскочила ко мне и мощным толчком втолкнула меня в пикап. И тут же двери за мной захлопнулись. «Вы что? Вы как? Вы зачем?» Выкрикнула я и попыталась открыть дверь, но безуспешно. Она была заперта снаружи. Я с размаху налетела на дверь в надежде, что она откроется от толчка, но не тут-то было. Я огляделась и прислушалась к себе. Я находилась в грузовом отсеке пикапа, то есть в закрытом тесном помещении. В прежние времена у меня тут же началась бы паническая атака. Я начала бы задыхаться. Сердце выскакивало бы из груди. В общем, конец света. Но сейчас ничего этого я не ощущала. Возможно, что с некоторых пор я стала другим человеком? Не то чтобы моя фобия полностью прошла, нет, но я худо-бедно смогла с ней справляться. Хотя, возможно, все дело в том, что я не в подвале, а в кузове пикапа. То есть стенки, ограничивающие мою свободу, достаточно тонкие. Все через них слышно. Да, у меня началось сердцебиение, и руки вспотели, но это все. По крайней мере, я смогла справиться со своими симптомами. Не впала в панику, а попыталась здраво оценить свое положение. Для начала, зачем эта здоровенная тетка втолкнула меня в пикап? И как это связано со звонком от нотариуса? Либо звонок был липовый, никакого нотариуса здесь нет, и все было сделано, чтобы меня сюда заманить. Но зачем? Какой в этом смысл? Кому нужно, чтобы я сидела в этом пикапе? Либо звонок был настоящий, и нотариус меня действительно ждет, а в пикап меня втолкнули, чтобы я к нему не попала. Тут у меня мелькнула еще одна мысль, связанная с этим, но она тут же увильнула. Я бросилась к задней двери пикапа и принялась колотить в нее и кричать. «Выпустите меня, откройте!» Но ничего не добилась, только отбила кулаки. А потом, по какому-то неясному ощущению, поняла, что меня никто не услышит, за дверью просто никого нет. Тогда я решила, чтобы хоть как-то отвлечься от неприятных ощущений, обследовать свое странное место заключения. Я обошла тесное пространство пикапа и обнаружила на ощупь, что он до половины загружен ящиками с фруктами. Опять же, на ощупь я определила, что в этих ящиках лежат бананы, яблоки и помидоры. Ну что ж, голодная смерть мне не грозит. Одними только бананами можно питаться сколько угодно. Я очистила и съела один банан и немного приободрилась. И тут мотор пикапа заработал, и он поехал. Тут я принялась колотить кулаками в переднюю стенку, ту, что отделяет грузовой отсек от водителя. При этом я кричала как можно громче. «Стойте! Откройте! Откройте!» И что вы думаете? Пикап остановился, а через полминуты задняя дверь открылась, и передо мной появился здоровенный, заросший бородой гастарбайтер с монтировкой в руке. Я хотела поблагодарить его за спасение, но он и слушать меня не хотел, он ревел, как дикий буйвол. «Так вот кто ко мне в пикап залазит. Вот кто у меня фрукты и овощи ворует. Сейчас ты мне за все ответишь». Он двинулся на меня угрожающе, подняв монтировку. Я схватила первое, что попалось под руку. Это был спелый помидор и запустила в лицо бородача. Помидор разбился об его медальный профиль, обрызгав все лицо томатным соком и на мгновение ослепив его. Я воспользовалась этим обстоятельством, поднырнула под руку с монтировкой и стремглав вылетела из пикапа. И оказалась на оживленной улице, пикап успел выехать со двора. Мой преследователь прочистил глаза, развернулся и, ревя как раненый носорог, бросился в погоню. Я метнулась вперед и тут же оказалась рядом с какой-то небольшой машиной. Дверца машины открылась, и удивительно знакомый голос проговорил. «Садись». «Ну садись же скорее». Раздумывать было некогда. Разъяренный гастарбайтер уже буквально дышал мне в спину и размахивал монтировкой в полуметре от моей головы. Я юркнула в машину, захлопнула дверцу, и машина тут же рванула с места. Я перевела дыхание, откинулась на спинку сиденья и, наконец, обернулась, чтобы рассмотреть своего спасителя. Точнее, спасительницу. Рядом со мной на водительском сиденье сидела Жанна, моя лучшая, моя единственная подруга. «Ты как здесь оказалась?» — спросила я, отдышавшись. «Вот интересно. Это моя собственная машина. А вот как ты здесь оказалась?» «Ох, это долгая история». «Ну, вообще-то я никуда не тороплюсь. Я к клиентке за город еду, к собаке». «Что? Такой плохой характер? Так откажись от нее». «При чем тут ее характер? Я ее вообще ни разу не видела, первый раз еду. Но ты же ее собакой назвала». «А, ты об этом? Так она действительно собака, самая настоящая, четвероногая». Увидев удивление в моих глазах, Жанна пояснила. «Я собак тоже стригу. А что, специальные курсы закончила. Платят, между прочим, хорошо. И характер у собак лучше, чем у некоторых двуногих клиенток». «Надо же, а я и не знала, что ты теперь собачек стрижешь. Растешь над собой. Овладеваешь новой профессией». «Жизнь заставляет», — буркнула Жанка, не отрывая глаз от дороги. «Что, опять?» «Не опять, а снова». «Зло», — сказала Жанка. Она терпеть не могла жаловаться. Жанкина мамаша была по-своему женщиной неплохой, но какой-то безвольной. И умом не блистало, это еще мягко сказано. Образования никакого не получила, но это ладно. Но и профессии у нее никакой не было, то есть денег не могла заработать от слова совсем, как в сердцах высказалась как-то Жанка. По молодости была она симпатичной, даже красивой, но красота эта не принесла ей никакой пользы. Жанку родила она в 18 лет, причем ее отец пропал из виду, когда Жанке было года полтора и больше не появлялся. Потом было у нее два мужа, один пил без просыпу и умер от цирроза печени в относительно молодом возрасте. Другой муж пил в меру, но от выпитого зверел и бил жену и Жанку. Впрочем, с Жанкой у него это продолжалось недолго, лет с 12 она научилась давать сдачи. Тогда мы с ней и познакомились. Потом, примерно через год, когда я успокоилась настолько, что могла думать о случившемся со мной в детском лагере без дрожи, я нашла как-то бумажку с номером ее квартирного телефона. Мобильника у нее, разумеется, не было. И позвонила, чтобы поблагодарить. С тех пор мы стали общаться, но редко. Очередной муженек ее мамаши получил в драке бутылкой по голове и умер в больнице. Жанка кое-как закончила 9 классов и поступила учиться на парикмахера. Тут моя мама прознала про наше общение и сделала все, чтобы его прекратить. Но натолкнулась на мое упорное сопротивление и так удивилась, что ослабила хватку. А потом умер отец, и ей стало не до меня. Жанка окончила училище, нашла работу, мать ее в это время познакомилась с каким-то отставным военным и уехала с ним куда-то за Урал. А через несколько лет вернулась беременной на приличном сроке и родила Кешку. Сказала, что муж ее умер, а его родственники выгнали ее из дома. Правда ли это, Жанка решила не уточнять. К братику она испытывает материнские чувства, балует его как может. Она мамашу давно махнула рукой, поскольку после положенного декрета та работает, где придется и нигде не задерживается надолго. Вот и сейчас, видимо, ее уволили. Или сама ушла. «Жанка, куда ты меня везешь?» Я огляделась по сторонам. Вдоль дороги мелькали деревья, потом показался поселок. «Мне вообще-то на работу надо, в редакцию». «Ну, не знаю, как ты будешь отсюда добираться. Лучше подожди, пока я подстригу эту собачку, и я тебя отвезу домой». «Или куда ты скажешь?» Я думаю, долго мы здесь не задержимся». Жанна подъехала к воротам, посигналила. Никакой реакции на ее сигнал не последовало. «Да что, они там спят все, что ли? Сами меня торопили, а теперь не открывают». Жанна вышла из машины, подошла к воротам, нетерпеливо нажала кнопку. Из динамика у нее над головой раздался сонный голос. «Это кто?» «Парикмахер, собачку вашу стричь». «Собачку? Ну, заезжайте». Ворота открылись. Жанна села за руль, въехала на участок. Участок был большой и красивый, по сторонам от подъездной дорожки росли шпалеры роз, Купы кустов, усыпанных крупными желтыми цветами, разноцветные пионы. Я в цветах не очень разбираюсь. Красиво и ладно, а как они называются, мне все равно. В глубине участка красовался двухэтажный дом в стиле швейцарского шале. На крыльце этого дома стояла крупная развощекая девица в униформе горничной. Коричневое платье с белым передником. Она с задумчивым видом что-то жевала. Жанна затормозила перед крыльцом, вышла. Горничная выплюнула в ладонь катышек резинки и осведомилась. «Тебя хозяин, что ли, вызвал?» «Ну да. А сам-то он где?» «А его до вечера не будет». «Ну ладно, не возвращаться же. Управимся без хозяина. А где ваша собачка?» «Собачка?» – переспросила горничная с каким-то странным выражением. «Сейчас покажу. Только ты уж не сама разбирайся. А это кто с тобой?» Она кивнула на меня. «Ассистент», – строго сообщила Жанна. «Ну, я сделала большой карьерный скачок. Дослужилась от журналиста до ассистента собачьего парикмахера». «Ассистент – это хорошо», – с тем же странным выражением произнесла девица. «Ну, пойдем к собачке». Жанна достала из багажника чемоданчик с парикмахерскими инструментами, надела рабочий халат и пошла за горничной. Я поплелась следом. Раз уж я ассистент, значит, нужно хотя бы присутствовать при процессе стрижки. Вслед за горничной мы обошли дом сбоку. Здесь была еще одна дверь металлическая, вся покрытая какими-то странными вмятинами и царапинами. На лице горничной появилось испуганное выражение. Она показала на дверь и, понизив голос, проговорила. «Ну, вот она здесь и живет. Наша собачка». Жанна удивленно взглянула на девицу. «А что вы ее в заперти держите? Такая погода хорошая. Выпустили бы побегать». «Побегать?» Горничная зябко передернулась. «Нет, я ее без хозяина не выпускаю». «Странно. Ну, хоть скажи, как вашу собачку зовут. Мне нужно с ней установить контакт». «Изольда». «Ну ладно, открывай. Будем стричь». Горничная опасливо подошла к двери, достала ключ, открыла замок и торопливо отступила. «Дальше уж вы сами». Жанна недоуменно пожала плечами, открыла дверь. Горничную как ветром сдуло. Мы с Жанной вошли. И оказались в большой полутемной комнате, разгороженной пополам железной решеткой. В решетке была дверца, закрытая на щеколду, а за решеткой... Сначала я увидела только два глаза, горящие, как два красных уголька в гаснущем костре. А потом разглядела косматое чудовище, которое лежало на полу. Чудовище зарычало, поднялось на ноги и вдруг ринулось вперед, на нас. К счастью, между нами была решетка. Зверь с разгона врезался в нее и нас тряхнуло, как в землетрясение. Решетка скрипнула, но устояла. Зверь разочарованно отступил, но явно не собирался сдаваться, а собирался с силами для новой атаки. «Собачка», – протянула Жанна растерянно. «И что же нам теперь делать?» – пролепетала я в ужасе. «Как что?» – Жанна вздохнула. «Работать. Раз уж нас вызвали, будем стричь. Мне очень не понравилось это «мы». Выходит, мне тоже придется участвовать в этом смертельном номере? Ну да, меня ведь произвели в ассистенты». «Что это за порода?» – спросила я, чтобы не молчать. «Ирландский волкодав», – сообщила Жанна уважительно. «Серьезная порода». «Да, если эта зверюга расправляется с волками, покончить с ассистентом парикмахера ей ничего не стоит». А Жанна тем временем открыла свой чемоданчик и достала из него какую-то небольшую коробку, подошла к решетке. Только теперь я увидела, что по ту сторону решетки стоят две хромированные миски, одна с водой, другая пустая. Наверное, она предназначалась для корма, но волкодав его уже съел, а горничная не решалась положить новую порцию. Жанна просунула руку с коробкой между прутьями и ловко насыпала часть содержимого в пустую миску. Там были какие-то маленькие печеньицы в форме косточек. «Ну ясно, собачий корм». «Тебе это должно понравиться», – проговорила Жанна. «Это всем собакам нравится». Собака вскочила и бросилась к решетке с явным намерением откусить Жанне руку, но моя подруга, к счастью, успела убрать руку вместе с коробкой. На морде зверюги проступило явное разочарование, но затем она принюхалась и почувствовала запах из миски. На собачьей морде одно за другим сменилось несколько выражений. Сначала угроза, затем сомнение, потом явный интерес. Какое-то время она еще колебалась, можно ли принять угощение от незнакомого человека. Но запах был такой аппетитный, такой соблазнительный, что она не удержалась. Потянулась к корму, заглотила его одним махом и очень выразительно облизнулась. После этого псина смущенно взглянула на Жанну. «А больше у тебя нет такого вкусного? Мне бы добавки, а то я не распробовала». «Можно и добавки», — проговорила Жанна многообещающим тоном. «Но только чур не кусаться. Договорились?» Собака нерешительно вильнула хвостом. Жанна расценила это как обещание не кусаться и снова просунула руку между прутьями, чтобы подсыпать в миску еще немного корма. Собака покосилась на ее руку с сомнением, но все же удержалась. Ведь она обещала не кусаться, а обещание нужно держать. И вообще нехорошо кусать руку, которая дает. Это ничем хорошим не кончится. Когда корм оказался в миске, она принялась за еду. А Жанна... Я глазам своим не поверила. Вместо того, чтобы убрать руку, она принялась чесать собаку за ухом, при этом ласково приговаривая. «Хорошая девочка, хорошая. Как тебя зовут? Изольда? Значит, Изи. Славная девочка». Собака доела корм, но Жанна не убрала руку. Она продолжала почесывать псину, приговаривая. «Хорошая девочка Изи. Красивая девочка. А хочешь стать еще красивее? Ты ведь Изольда, значит, должна когда-то встретить своего Тристана. Все девочки хотят быть красивыми. Будь ты хоть чихуахуа, хоть ирландский волкодав». Изольда покосилась на Жанну. Похоже, она размышляла над ее словами. «Ну что, договорились? Подстрижемся?» Изольда промолчала, и Жанна приняла это молчание как знак согласия. Она открыла дверцу и вошла в клетку. Я смотрела на нее с ужасом и ждала, что вот сейчас зверюга набросится на нее, и я лишусь своей лучшей. Да что там, единственной подруги. Еще у меня возник серьезный вопрос. Если зверюга загрызет Жанну, что мне делать с ее останками? Как организовать похороны? Кому нужно сообщить о ее ужасной кончине? И что будет с бедным Кешкой? Но ничего подобного не произошло. Изольда поднялась на все четыре лапы и прижалась к Жанне косматым боком. Жанна при этом едва устояла на ногах. Она снова почесала псину за ухом, погладила ее по загривку и проговорила, обращаясь уже ко мне. «Ну что стоишь, как памятник? Ты ведь мой ассистент, так что давай, ассистируй». «И что делать?» «Для начала подавай мне инструменты». Я схватила ее парикмахерский чемоданчик и решительно шагнула за решетку. При этом я тряслась, как овечий хвост, и чувствовала, что пришел мой конец. Изольда повернулась ко мне и зарычала. Рычание было негромкое, но страшное и грозное, как голос неумолимо приближающегося тропического шторма. Я не сомневалась, что в следующее мгновение косматая зверюга бросится на меня и разорвет на мелкие клочки. Но Жанна потрепала ее по загривку и проговорила. «Спокойно, девочка, спокойно. Это свои. Это Вера. Я за нее ручаюсь. Она не сделает тебе ничего плохого. Только поможет мне сделать тебя еще красивее». И можете себе представить, эта зверюга успокоилась, а Жанна осмотрела ее и начала командовать. «Давай мне для начала расческу». «Да что ты делаешь, это слишком маленькая. Годится разве что для йоркширского терьера. Давай самую большую». Я подала ей самую большую расческу, которую нашла в чемодане, больше похожую на скребок для сбора ягод. Жанна тщательно расчесала кудлатую шерсть Изольды, еще раз придирчиво осмотрела ее и скомандовала. «Теперь давай машинку». На этот раз я была готова и сразу подала ей самую большую машинку, какую нашла. Машинка загудела, и собаченца нервно вздрогнула и опасливо отдернулась. «Ну что ты как маленькая?» — принялась стыдить ее Жанна. «Красота требует жертв. Ты ведь хочешь быть красивой? Ты хочешь понравиться Тристану? Ну так потерпи. Тем более, что это совсем не больно, я тебе клянусь». «И что вы думаете?» Эта зверюга совершенно по-женски вздохнула, встала как вкопанная и терпеливо стояла, пока Жанка ее стригла. В это время в сумочке у Жанны зазвонил телефон. «Если нужно, перезвонят», — проворчала Жанна, продолжая стричь Изольду. «Я не могу прерывать работу». Она продолжила стрижку, а я ей ассистировала. «Теперь машинку номер два», — командовала моя подруга. «Теперь ножницы». Она поработала еще несколько минут, а потом последовал следующий приказ. «А теперь зеркало». Я не поверила своим ушам, но Жанна строго повторила, и я послушно протянула ей зеркало. Она поднесла зеркало к морде Изольды и спросила на полном серьезе: «Ну что, нравится?» «И что вы думаете?» Изольда повернулась к зеркалу левым боком, правым, потом стала прямо и, наконец, удовлетворенно залаяла. «Ну вот, видишь, тебе самой нравится», — проговорила Жанна. «Я же тебе говорила. И Тристан будет в восторге». Я тоже посмотрела на Изольду. «Вы когда-нибудь видели ирландского волкодава? Наверное, любители этой породы находят в ней что-то хорошее, я охотно верю. Но зверя страшнее, ее трудно себе представить. Так вот, Жанна умудрилась сделать из Изольды просто модель. Жанна явно была довольна результатом своего труда. «А это ведь первый такой опыт в моей практике», — сообщила она гордо. «Раньше я стригла только небольших собак, самая крупная клиентка была королевским пуделем, а теперь сразу ирландский волкодав. Нужно будет внести это в свое резюме». Она собрала инструменты и подошла к двери. Дверь оказалась заперта снаружи. «Что это она нас заперла?» — пробормотала Жанна недовольно и постучала в дверь. Ничего не произошло, и Жанна постучала громче. «Да что, она заснула там, что ли?» И она заколотила в дверь кулаками и ногами. Наконец, за дверью раздались осторожно приближающиеся шаги, скрипнул замок, и дверь открылась. На пороге стояла горничная, она опять что-то жевала. «Так вы живы?» — проговорила она удивлённо и даже перестала жевать. «А я думала...» «Думала она», — фыркнула Жанна. В это время у нее в сумочке снова зазвонил телефон. «Ответь», — попросила она меня. «Ты же мой ассистент, а у меня руки заняты». Я включила громкую связь, чтобы Жанна могла слышать разговор, и нажала кнопку ответа. Раздался недовольный женский голос. «Что вы не отвечаете? Я уже третий раз звоню. И почему вы до сих пор не приехали? Нашей собачке вечером нужно идти на выставку, а вас до сих пор где-то черти носят». «Вашей собачке?» — переспросила Жанна, бледнее на глазах. «Какой собачке?» «Как какой?» «Чихуахуа Цар Леандр, между прочим, чемпион породы. Она ждет вас уже 2 часа». «Чихуахуа? Цар Леандр? А какой, простите, у вас адрес?» «Как какой? Я ведь вам сбросила еще вчера. Березовое шоссе, дом 69». Жанна посмотрела на горничную, которая все еще с глубокомысленным видом жевала свою резинку, прикрыла трубку рукой и спросила. «А у вас какой адрес?» «Березовое шоссе, дом 96». «Ох!» Жанна схватилась за голову. «Поехали скорее отсюда. Мы не ту собаку подстригли». Горничная нас не удерживала, похоже, ей все было пофигу. «Черт, столько времени зря потеряли и денег не заплатят». Жанна проехала мимо нескольких домов. 69-го среди них не было. «Черт, где же он?» По обочине шоссе шла озабоченная женщина средних лет с хозяйственной сумкой в руке. Жанна затормозила, опустила стекло и спросила. «Женщина, извините, не подскажете нам, где здесь дом 69?» «69-й?» Прохожая приложила руку козырьком, взглянула из-под нее на Жанну. «Это вам, наверное, Софья Александровна нужна?» «Очень может быть, если у нее есть чихуахуа». «А, собачка такая маленькая. Но это вам точно к Софье Александровне». «Ну и как же ее найти?» «А это вам нужно по этой тропиночке идти. Мимо кладбища пройдете, и будет тот самый дом». «А что, на машине никак не проехать?» «Можно и на машине, только это гораздо дольше получится. Это вам надо вернуться на шоссе, проехать до развилки на Капустное, там повернуть до следующей развилки. Еще раз повернуть, выехать на торфяную дорогу и по ней еще 5 километров». «Ох, нет, лучше мы по этой тропиночке пройдем». «Вот и я говорю, так оно лучше будет». «Так вы за 10 минут дойдете». И женщина пошла своей дорогой. Жанна поставила машину на обочину, заглушила мотор, достала из багажника свой неизменный чемоданчик, и мы пошли по тропинке, извивающейся между отцветшими кустами сирени. Мы шли так несколько минут. Тропинка очередной раз свернула, и перед нами показалась небольшая часовня в готическом стиле. Я остановилась, как вкопанная. Над входом в эту часовню был высечен в камне крест с расширяющимися концами. Точно такой же, как на том злополучном перстне, который я нашла в спальне убитого императора. Мальтийский крест. «Подожди», — попросила я Жанну. «Подожди минутку. Я хочу здесь кое-что осмотреть». «Нашла время. Я уже и так опаздываю». «Ну, буквально 2 минуты», —